попечение святого Георгия о празднике в его честь. Послушник Хаджи Георгия, старец Евлогий из келии святого Георгия Явленного, однажды на праздник святого не смог раздобыть рыбы и решил возложить попечение об этом на святого Георгия. И вот накануне праздника он вдруг слышит, что в дверь ударяет какое-то животное. Он вышел наружу, и что же предстало его взору? Перед ним стоял мул, нагруженный отличной рыбой, которой было 80 акад. Одна акада равна 1280 граммам. Он прославил Бога и поблагодарил святого. Затем позаботился о животном, которое само пришло издалека, приведенное святым Георгием. Как же это произошло? Один житель деревни Иериссос нагрузил двух животных рыбой и повез ее в монастырь за граф. Святой взял одно из животных и отвел его в келью святого Георгия Явленного, в которой ему молился благоговейный старец Евлогий. Житель Иериссоса начал искать пропавшего мула, повсюду спрашивал о нем, покуда не узнал, что рыба доставлена в келью святого Георгия. Он тоже понял, что это было чудо, и что таким образом святой проявил заботу о своем празднике, и все вместе они прославили Бога.